Вместе с вещами в ее руках оказалась и причина их спора — рамка с фотографией. Ричард сказал, протягивая здоровую руку, — давай я помогу тебе, дай мне что-нибудь понести. — Сама справлюсь, — ответила она. — Джейл, я справлюсь. С пятью пакетами в руках она зашагала к Бреймар Мэншнс, обещалому зданию, ставшему для нее еще одним напоминанием о том, как часто она шла на компромисс в отношениях с будущим мужем. «Кто захочет жить в таком доме?» — задавалась она вопросом. «Кто захочет купить квартиру в здании, которое вот-вот развалится? Если мы с Ричардом будем дожидаться, пока кто-нибудь купит его квартиру, чтобы начать думать о жилище для нас троих, то еще долгие годы у нас не появится ни собственного дома, ни собственного сада. Нашей семье, нашей Кэтрин, негде будет жить. Может быть, именно этого он добивается?» «Он ведь не стал жениться после Юджинии», — продолжала размышлять Джилл. «Прошло 20 лет после их развода. 16, 18. О, да какая разница! Он так и не впустил в свою жизнь другую женщину». «И сейчас, — думала Джилл, — в этот самый день, в этот вечер, когда он сам чуть не погиб, он думает о ней, о том, что с ней случилось, и почему, и что он должен сделать, чтобы предотвратить опасность, нависшую над кем? Не над Джилл Фостер, не над его беременной подругой, не над их нерожденным ребенком, а над его сыном, над Гидеоном. Ох, этот его сын, его проклятый сын!» Ричард догнал ее уже на крыльце перед дверью в подъезд. Он открыл замок и толкнул дверь, чтобы Джилл могла войти в неосвещенный вестибюль. Потрескавшаяся плитка на полу, заплесневелые обои, отклеившиеся от вечно сырых стен. Еще ужаснее показалось Джилл отсутствие лифта. Вместо лестничной площадки имелся только небольшой поворот узкой лестницы на тот случай, если кому-то захочется отдохнуть во время подъема по крутым ступеням. Но Джилл отдыхать не хотела. Она поднялась на второй этаж, оставив жениха далеко позади. Когда Ричард наконец добрался до своей квартиры, его дыхание было тяжелым и частым. Раньше Джилл горько раскаялась бы в том, что не помогла ему подняться, ведь в его распоряжении были лишь шаткие перила, а с лангетой на ноге и гипсом на руке подниматься было бы крайне неудобно. Но сейчас она решила, что этот урок пойдет ему на пользу. «В доме, где я живу, есть лифт», — заявила она. «Когда люди подыскивают себе жилье, они всегда хотят, чтобы лифт был. И, кстати, сколько ты надеешься получить за свою квартиру?» «За мою дадут в несколько раз больше. Ты сам это знаешь, и мы сразу сможем купить дом, наш дом, а уж потом у тебя будет масса времени, чтобы отремонтировать свою квартиру перед продажей, потому что без ремонта она вообще никогда не продастся». «Я совершенно без сил», — сказал Ричард. «Я не могу продолжать этот разговор». Он протиснулся мимо нее к двери в квартиру. Джилл воскликнула: «Как это удобно!» Они вошли внутрь, и Ричард закрыл дверь. В квартире горел свет. Ричард нахмурился, проковылял к окну, выглянул наружу. «Ты никогда не продолжаешь разговоры, которые хотел бы вовсе избежать, да? Это неправда. Ты ведешь себя неразумно. Сегодня ты перенесла шок. У нас обоих был шок. Теперь наступает реакция, когда ты съездишь домой, отдохнешь». «Не говори мне, что делать!» — пронзительно закричала Джилл. В душе она и сама понимала, что Ричард прав, что она ведет себя неразумно.